У мэра через плечо была надета лента. Невеста в васильковом платье ничуть не походила на беременную, и Нит в белых перчатках держала мать за руку, и хмурясь следила за таинственными играми, в которые играли взрослые, говорящие на непонятном ей языке. Томас загорел и снова выглядел здоровым и сильным. Он опять набрал в весе, и воротничок белой рубашки туго облегал его мускулистую шею. За спиной отца стоял Уэсли, высокий, стройный, 15-летний парень в костюме, рукава которого были ему уже коротки. Лицо его покрывал темный загар, а волосы от средиземноморского солнца стали совсем светлыми. «Гретхен смотрится великолепно», — подумалось Рудольфу. Гладко зачесанные темные волосы, едва тронутые сединой, обрамляли худое лицо с огромными прекрасными глазами. Величественно, как королева, благородно и печально. Свадьба пробуждает в людях поэтический дар. Сам Рудольф, и он знал это, проведя неделю на море, стал выглядеть гораздо моложе, чем в тот день, когда сошел с самолета в Ницце. Джин, вернувшись из клиники, не брала в рот ни капли и казалась необыкновенно красивой и хрупкой среди портовых друзей Томаса, здоровых мужиков, с чьими обветренными, темными, грубыми лицами никак не вязались надетые по торжественному поводу пиджаки и галстуки. Лишь Дуайер, то и дело поправлявший белую гвоздику в петлице, был сегодня печален. Томас рассказал брату историю Дуайера, и Рудольф подумал, что, может быть, счастье друга заставило Дуайера пожалеть о том, что он променял ждавшую его в Бостоне девушку на Клотильду. Когда Рудольф познакомился с Кейт, его вначале разочаровал выбор брата. Ему самому нравились хорошенькие женщины, а Кейт с ее плоским, смуглым, простым лицом и крепко сбитой фигурой никак не соответствовала принятым эталонам красоты. Она напоминала ему таитянок с картин Гогена. Ее ливерпульский выговор, медленная и не слишком грамотная речь вначале тоже резали ему ухо. Но уже дня через два, наблюдая, как Кейт вместе с Томом и Уэсли безропотно выполняет на яхте самую тяжелую работу, видя, с какой искренней, светлой любовью и ненавязчивой заботой она относится и к мужу, и к его сыну, Рудольф почувствовал стыд за свои поспешные выводы. «Том счастливчик», — он так ему и сказал, и Том серьезно с ним согласился. Мэр закончил речь, новобрачные обменялись кольцами, и жених поцеловал невесту. Рудольф и Гретхен вслед за молодыми расписались в книге регистрации. Поколебавшись, Рудольф подошел к Кейт и поцеловал ее. В Шеффельс-Оппорте их ждала шампанское, дыня и рыба в белом вине. Играл аккордеон. Мэр поднял тост за невесту. Пинки Кимбл за жениха. Рудольф произнес тост за новобрачных по-французски, чем вызвал всеобщее удивление и бурю аплодисментов. Джин привезла с собой фотоаппарат и щелкала пленку за пленкой. Она впервые взяла в руки фотокамеру с тех пор, как разбила всю свою аппаратуру, причем это не было идеей Рудольфа, Джин сама захотела фотографировать. Обед кончился в 4, и гости, многие уже не твердо стояли на ногах, проводили молодоженов до Клотильды. На корме стоял большой ящик, перевязанный красной лентой, свадебный подарок Рудольфа. Он распорядился, чтобы его доставили на яхту, пока все были в мэрии. «Это еще что за чертовщина?» — удивился Том, прочитав поздравительную открытку. «Открой и узнаешь», — улыбнулся Рудольф. Дуайер сходил за молотком и зубилом, а жених разделся до пояса и в окружении гостей открыл ящик. Внутри был великолепный радар фирмы «Бендикс». Перед отъездом из Нью-Йорка Рудольф позвонил Гудхарту и спросил, что бы больше всего хотелось Томасу иметь на яхте. Мистер Гудхарт посоветовал купить радар. В глазах Томаса стояли слезы. Он, понятное дело, был немного пьян. «Радар! Я о нем столько лет мечтал!» По плану намечалось сразу после свадьбы отплыть в Портофино. Они собирались идти дальше вдоль берега мимо Монте-Карло, Ментоне и Сан-Ремо, затем ночью пересечь Генуэзский залив и утром причалить где-нибудь в Италии. Метеосводка была хорошей, и весь круиз, по словам Томаса, должен был занять не больше 15 часов. Дуайер и Уэсли не позволили Томасу и Кейт ничего делать и усадили их на корме, а сами подняли якорь. С судов, стоявших в порту, раздались гудки, салют в честь новобрачных. До Бакена у выхода из порта за Клотильдой следовал рыбачий катер, полный цветов, и двое матросов бросали их им вслед. Гретхен с Рудольфом сидели в шезлонгах на палубе, любуясь заходом солнца. Джин внизу укладывала Энит. Жених отсыпался после шампанского. Дуайер и Кейт готовили в камбузе ужин. Рудольф был против того, чтобы Кейт сегодня занималась стряпней, и пригласил всех поужинать в Ницце или Монте-Карло, но Кейт настояла на своем. «Для меня это будет только удовольствие в такой день», — сказала она. Уэсли в синем свитере, к вечеру стало прохладнее, стоял за штурвалом. Он ходил по яхте босиком и все делал уверенно, словно родился на море. Гретхен и Рудольф тоже были в свитерах. «Это настоящая роскошь, прохлада в июле», — сказал Рудольф. «Ты рад, что приехал?» — спросила Гретхен. «Очень». «Семья воссоединилась». «Нет, больше того, сплотилась впервые в жизни, и все благодаря Тому, кто бы мог подумать». «Он понял в жизни что-то такое, чего мы до сих пор не сумели понять до конца», — заметил Рудольф. «Это точно». Ты обратил внимание, где бы он ни появлялся, его всюду окружает любовь. Его жена, Дуайер, все его друзья на свадьбе, даже его сын. Гретхен усмехнулась. Она уже рассказала Рудольфу о том, что перед приездом в Антип навестила Билли в Брюсселе, и Рудольф знал, что скрывала за этой усмешкой. Билли, отбывавший воинскую службу вдали от всех опасностей, сидел за пишущей машинкой в армейской канцелярии. Он, как сказала Гретхен, стал очень циничным, напрочь лишился честолюбия, ни к чему не стремился и просто отбывал свой срок, высмеивая все и всех на свете, включая собственную мать. Его не трогали сокровища Старого Света. Он путался с разными глупыми девчонками в Брюсселе и Париже, курил марихуану и теперь, может быть, уже перешел на более сильные наркотики, рискуя попасть в тюрьму, что, впрочем, было ему так же безразлично, как и исключение из университета. К матери он относился по-прежнему очень холодно. Во время их последнего ужина, когда в конце концов они заговорили об Эвансе и Кинселле, Билли пришел в ярость. «Я знаю все о людях вашего возраста», — заявил он. «У вас якобы высокие идеалы, вы восторгаетесь книгами, пьесами и политиками, которые вызывают у моего поколения только хохот. Вы болтаете о спасении мира. Молитесь то на одного бездарного художника, то на другого, и все ради того, чтобы казалось, будто вы еще молодые, чтобы создать впечатление, будто нацистам дали отпор только что и где-то совсем рядом, за углом, в следующем баре или в следующей постели, вас ждет прекрасный новый мир».